Управление человечеством и коррекция его существования. Управление человечеством свыше осуществляется через технику тонкого плана. Те же компьютеры, которые помогают осуществлять связь каждого человека со своим определителем. Но эти компьютеры более высокого уровня. Компьютеры тонкого плана относятся к технике, приближенной к физической материи, с помощью которой ведется работа высших сутей с человечеством и другими формами жизни. Они отдаленно напоминают нашу технику, но в целях образного понимания человеком непонятных процессов приходится приближать его понятие к тому, что ему уже хорошо известно. Начнем говорить об управлении, начиная с управителя Земли. Он имеет самый мощный компьютер, обладающий всеми данными о Земле и о том, что на ней находится. Он также ведает и информацией, которую предоставляет человечеству в те либо иные периоды развития. Чтобы индивиду добраться до этого всеобъемлющего поля информации, необходимо пройти через множество компьютеров других уровней, что невозможно без наращивания собственного энергопотенциала. В компьютере высшего управителя Земли заложена программа на распределение энергии для осуществления определенной работы на материках, для развития природы на них и всех прочих изменениях, что с ними связаны. Аналогично он должен поддерживать в определенном состоянии водные массивы, отделяя пресную воду от морской, насыщенной солями. Трудно перечислить все те функции, которые входят в его обязанности, но у него имеются и помощники. От него человечество получает непосредственно цели своего развития на непродолжительные периоды. Но цели идут из иерархии Бога, а он их только перераспределяет. В схеме управления Землей и человечеством высшими личностями используется механизм распределения высших задач сверху вниз через компьютерную технику разных уровней с условием перераспределения их задач по группам людей. Высшие личности, работающие с Землей, делятся тоже на уровни. Чем дальше от Земли, тем выше уровень личности, управляющей человечеством. Единство расы, нации поддерживается также с помощью управления ими соответствующим компьютером. Отсюда схожесть их мышления, поведения. Всех представителей одной нации объединяет одна общая программа, в которой они связаны определенными зависимостями. То есть все национальные черты характера относятся не только к определенному воспитанию человека в конкретной среде, но и поддерживаются сверху соответственно ставящимися перед нациями целями и определенным полем. Меняются планы высших, меняется все вокруг человека. Высшие вносят коррекцию в развитие общества, того либо иного народа, нации, с помощью новых программ, которые притворяют в жизнь новые души, спускаемые на землю. С течением времени бывает, требуется перевести ту либо иную нацию на работу с другим типом энергии. Для этого в ее среду спускается человек-посланник. Это может быть учитель, политик, религиозный деятель, который несет в своей программе изменения морально-нравственных норм поведения людей данной нации. Своей программой такой посланник несет народу новые механизмы по переработке и производству энергии, так как именно нравственные законы управляют качеством производимой человеком энергии. Так Магомед, Будда, Кришна, Христос принесли своим народам новые законы поведения и существования, которые, изменяя действия человека, тем самым изменяли качество производимой им энергии. Через изменение нравственных установок конкретного общества Бог корректирует типы производимой людьми энергии. Поэтому каждый Сын Божий или посланник вносил изменения в общее развитие Земли и человечества, меняя режим работы человеческого организма. Ведя себя нравственно или безнравственно, один и тот же человек будет производить не только разные, но и противоположные энергии. То есть его организм способен в разных режимах давать разные типы энергий. Программы Будды, Христа, Кришны несли новые правила поведения. А это означало как раз настройку каждого члена данной нации, народа, на новый режим работы. Изменение поведения человека приводит к изменению производимой им энергии. Поэтому Сыны Божьи спускаются на Землю в определенные периоды времени с главной целью – перевести конкретный народ, нацию на производство более высокого качества энергии. Сами они имеют для этого специальное строение, отличное от строения простых людей, и обычно приходят из иерархии Бога. Так, например, душа Христа пришла на Землю с третьего уровня божественной иерархии, то есть имела уровень развития, соответствующий данной личности, потому что данная душа должна была послужить проводником на Землю мощных энергий. Так, с помощью внедрения новых программ вносится поправка в получаемую высшими энергию. Земля также начинает получать сразу, в месте прихода посланника, энергию более высокого качества, так как любой посланник является проводником новых энергий. Меняя нации, народы, высшие регулируют те типы энергий, которые посылаются через них планете. Таким образом, механизмов регулирования энергий, передаваемых планете, у высших существует множество. Но надо отличать периоды спуска энергий в обычные периоды развития Земли и человечества и при смене глобальных циклов развития. Способы подачи энергии при смене циклов будут другими. Некоторые из них приходят раз в 26 тысяч лет, задействуя другие небесные объекты.